Неожиданно для себя Петухова тоже присоединилась к ним и стала неуверенно подпевать. Старик между тем зажег костер и бросил туда горсть какого-то порошка. Зеленый столб света взметнулся над кладбищем. Валентина Сергеевна увидела, что мертвый в гробу зашевелился. Руки его потянулись вверх, он сделал усилие, потом еще одно и стал выбираться из гроба. Ей было не только не жутко, а напротив, очень интересно. Наконец, зашевелилась земля. И над могильным холмиком показалась сначала одна рука, а за ней другая. Появилась голова. И скоро человек уже стоял у собственного памятника. «Здорово, майор!» Грубовато приветствовал его старик. Тот попытался встать по стойке смирно, но у него ничего не получилось. Движения его напоминали движения марионетки, которую дергают за ниточки. «Ты мне нужен. Ступай в деревню, чтобы до рассвета был у меня». Труп покорно заковылял, не разбирая дороги, натыкаясь на ограды и памятники. «Координация движений нарушена», — задумчиво сказал старик. «Давно не вставал, но все равно к утру доковыляет». Выражение «координация движений нарушена» потрясло Петухову больше всего виденного. На этом экскурсия была закончена. Нечистая сила, свистя и гикая, полетела обратно. Сознание нашей героини как бы раздвоилось. С одной стороны, все происходящее она воспринимала как должное. Превращения казались естественными и привычными, но другая часть сознания отказывалась верить в эти чудеса. Должно быть, поэтому голова у нее страшно болела. Ее спутникам подобное состояние, видимо, было хорошо знакомо. Когда они вернулись во двор и зашли в ту же баню, ей молча сунули в руки ковш с давишним напитком. Ковш пошел по кругу, и скоро все повеселели. «Теперь и помыться не мешает. Подай-ка пару, Глафира!» — весело сказал старик.